и на особой подставке красовалась модель галеры, услышал Василий ненароком чужой разговор, касающийся морской службы. Пожилой господин с важным лицом, в большом парике и старомодном кафтане, какие носили еще при императрице Елизавете лет 20 назад, беседовал с другим человеком, одетым попроще, в коричневом фраке. Оба жаловались друг другу, сколько хлопот приходится тратить на вербовку экипажей для торговых судов российского флота. Видимо, господа были судовладельцами. Василий торопливо оглядел себя в стенном зеркале. Одет он был по-русски, в добром суконном, еще не окончательно потерявшем свое гильдейное достоинство полукафтане, в темно-синих шароварах, заправленных в мягкие сапожки, сшитые из собачьей кожи мехом внутрь. Поэтому за свой вид Василию особенно не приходилось тревожиться, и он решил поискать случая, чтобы заговорить с незнакомцами. Они задержались у самого выхода из зала, где медный гвоздь, вбитый в стену, обозначал рост царя Петра. В зале не было никого из прислуги кунсткамеры, и Василий заметил, как один из коммерсантов, тот, что был в парике и кафтане, стал под гвоздем. От гвоздя до макушки парика оставалось добрых 10 вершков. Попробовал помериться в росте с государем и господин во фраке. Не дотянулся он до гвоздя вершков 7. Тогда и Василий, подмигнув коммерсантам, подошел под отметину. Но и он не победил в росте царя Петра. Вершка на 3 не хватило до гвоздя, вбитого на 3-аршинной высоте. Все же рост и ширина плеч у Василия показались судовладельцам завидными. Они шутливо заговорили с нижегородцем и вместе с ним направились к выходу. Господин в кафтане оказался его превосходительством Михаилом Савичем Бороздиным, второй — его благородием коллежским советником Василием Петровичем Головциным. Они возглавляли торговую компанию, строившую на Охтинской судоверфи новое судно, и как раз собирались ехать в контору верфи. Василий уже начал рассказывать им свою судьбу, и повествование так заинтересовало обоих господ, что они задержались в передней. Слуге судовладельцев пришлось поодаль подождать шубами. Василий Баранщиков поведал все, не сетуя, ни на кого не жалуясь, и держа себя со спокойным достоинством. Судовладельцы слушали сочувственно. По окончании рассказа Василий Петрович Головцин, видимо, любитель книжного чтения, покачал головой и процитировал Хераскова. «Однако может ли на свете прожить без денег человек? Не может, подскажу в ответе, и тем-то наш и скучен век». Вместе с собеседниками рассмеялся и Василий Баранщиков. Умеет смеяться над собственной бедой свойство неслабых людей. Судовладельцам понравился этот ладный, рослый и веселый человек. Они спросили его, что же он намерен делать без денег в этом скучном веке. Выслушав ответ, судовладельцы переглянулись. Головцин вопросительно поглядел на Бороздина, тот кивнул утвердительно. «Если намерение ваше здраво обдумано, поедемте с нами на судоверфь. Там служба для вас нашлась бы», — сказал Головцин. Слуга подал господам их шубы. Заодно лакей накинул на плечи Василию его добротный, но уже потертый полушубок. Получив от бывшего нижегородского купца серебряный гривенник, лакей удостоил Василия титулом «Ваше благородие». У крыльца ждала карета на полозьях. По дороге на Охту господа расспросили подробности происшествия, осведомились о семье и головами покачали. Простота, она, мол, хуже воровства. Наконец, в оконце кареты стал виден длинный дощатый забор Охтинской судоверфи. Вот и широко раскрытые ворота. Запахло скипидарным духом соснового дерева и острой вонью разогретой смолы. В конторе судоверфи господа велели кликнуть боцмана Захарча и пояснили Баранщикову, что поморец-боцман вместе с только что нанятым шкипером-иноземцем набирает экипаж для нового судна. Хозяева пожелали Василию куражу и простились с ним.